Дарл. На этой неделе он был в городе, затылок подстрижен, а белая полоска между волосами и загаром, похожая на сустав белой кости, ни разу не оглянулся. «Джул, говорю». Бежит навстречу дорога между двумя парами мульих ушей и утягивается под повозку лентой, мотается на катушку передних колес. «Ты знаешь, что она умирает, Джул?» «Чтобы родить тебя, нужны двое, а чтобы умереть один, вот как кончится мир». Я спросил Дьюи Делл: «Хочешь ее смерти, чтобы в город попасть, верно?» Про что оба знаем, она молчит. «Потому молчишь, что если скажешь хоть про себя, тогда поймешь, что так и есть, верно? Все равно ведь знаешь, что так и есть. Я тебе чуть ли не день назову, когда ты поняла». «Почему не скажешь, что хоть про себя?» Молчит. Одно твердит: «Папе хочешь доложить, убить его хочешь. А почему не можешь поверить, что так и есть?» «Не можешь поверить, что Дьюи Делл Бандрен оказалась такой невезучей. Вот почему, верно?» Солнце час до горизонта лежит на тучах, как кровавое яйцо. Свет стал медным, глазу зловещий, носу серный, пахнет молнией. Когда Пибоди приедет, ему спустят веревку. В пузо весь пошел от холодных овощей. Станут втаскивать его по тропе на веревке, как воздушный шар в серном воздухе. «Джул, говорю, ты знаешь, что Адди Бандрен умирает?» «Адди Бандрен умирает?»